Глава 13. Рядом с Броном тихонько поскрипывали три небольших пенька. Каждый из них раза в три меньше своего создателя. Каждый из них топчется на сплетениях ветвей, образующих ноги, и распрямляет свои руки веточки, будто потягивается. И у каждого из них поблескивают зеленым жемчужины в углублениях вроде глазниц. Получается, он создал выводок. Вот это новости! «Что с тобой произошло, Бронни?» — спросил я, присаживаясь перед этими тремя крохами. Один из выводка прищурился, недоверчиво посматривая на меня, затем сделал в мою сторону неуверенный шаг. Его потянули назад остальные два детеныша. «Брон очень долго накапливал энергию, чтобы создать помощников», — проскрипел питомец. «Нашел подходящее место силы и... вот, создал». «Ой, какие же они милашки!» — всплеснула руками Елена, присаживаясь рядом и протягивая сухую ветку в сторону одного из ближайших крохотных энтов. «Как же это восхитительно!» «Ничего восхитительного. Обычное дело. Один раз в год все энты создают помощников», — пробурчал Брон. «А можно поподробнее, Бронюшка?» Елена умоляюще посмотрела на моего питомца, сложив ладони лодочкой перед собой. «Это же так интересно!» Брон возмущенно заскрипел, тем самым показывая, что устал отвечать на вопросы. Но чары Елены на него подействовали. «Энергия собрала их воедино из сухих веток, корней, опавших листьев», — принялся он сухо перечислять. «Ну и еще немного Брон добавил своего материала для родственной связи». Он демонстративно повернулся к нам боком, и я заметил, что не хватает солидного фрагмента коры. Но незащищенный участок энта уже покрывался защитной корочкой. Регенерация питомца работала что надо. «А чем они отличаются от обычных энтов, кроме размеров?» — продолжал я изучать малышей. Они тем временем уже немного освоились и ходили по полянке, осматривая растущие на ней цветы. Один из них уже принялся поглощать ромашки, а затем потянул в пасть сорную траву, вроде пурея. «А ну выплюнь!» — проскрипел в его сторону Брон. «Не смей жрать эту гадость! Все собрались возле меня!» Мелкий выплюнул все, что съел, и в развалочку направился к своему деревянному создателю, как и остальные. «Все, человеком показать и рассказать!» — пробурчал Энн, блеснув в мою сторону недобрым взглядом. «Брон сделает скидку на то, что его спросил хозяин. Временный». «Ох, как цыплятки!» — хихикнула Елена, посматривая в сторону троицы пенечков, которые приближались к нам. Энн категорично посмотрел на Засольцеву, затем повернулся ко мне. «Брон создал помощников. Сейчас он передаст им все знания и базовые навыки, а потом ответит на вопрос хозяина». Когда три маленьких энта собрались вокруг своего создателя, тот выставил ветвистые руки, которые удлинились, размножились на несколько ветвей. Ветви, в свою очередь, вросли в малышей, а затем от Брона к помощникам пробежали несколько волн ярко-зеленой энергии. Мелкие притихли, вросли в землю на пару минут. Они превратились в недвижимые пеньки, а мой питомец продолжал их подпитывать своей энергией. Через несколько секунд представление было окончено. «Теперь выводок может делать то же, что и Брон», — проскрипел Энд. «Только силы в каждом чуть поменьше». «И корни могут выпускать из-под земли?» — ахнула Елена. «Только на 5 метров от себя», — блеснул в ее сторону взглядом Брон и затих. Я же обратился к нему с просьбой, стараясь, чтобы Елена меня не услышала. Надо было сделать небольшой сюрприз. Брон выслушал меня и кивнул. «Без проблем». Он отдал мысленные приказы своим мелким помощникам. Они выстроились в ряд за его спиной, прячась от Елены. Затем замерли. Я сдержал довольный смех, наблюдая, как из каждого на глазах вырастают полевые цветы. Чего здесь только не было. Васильки, ромашки, колокольчик, ирис, иван-чай, фиалки и многое другое. Все это великолепие я аккуратно сорвал с маленьких энтов, собрал в одну композицию, пока Елена отвлеклась на неожиданное сообщение через астрального ворона. «Вот это тебе!» — вручил я разноцветный благоухающий букет девушке, которая вновь повернулась к нам. «Ух ты, какая красота!» — восхищенно воскликнула девушка, затем принюхалась, смакуя коктейль дурманющих запахов. «Ты когда успел все это чудо собрать?» «У меня были отличные помощники», — слегка улыбнулся я. Елена проследила за моим взглядом, затем обняла меня, все понимая без лишних слов. «Чудесные цветы от чудесного кавалера», — прошептала она мне на ухо. «Это же те маленькие сорванцы вырастили. Ну скажи, что так? В моем саду таких цветов отродясь не было». «Угадала», — ухмыльнулся я, посматривая в сторону мелких пеньков, которые смирно стояли возле своего папочки. Только вылупились и уже приносят пользу. «Выводок не вылупляется», — заметил Брон. «Еще раз говорю, он собирается из...» «Это была шутка, Брони», — улыбнулся я. «Ох уж эти человеческие шутки!» Энн вздохнул, поскрипывая. Гуляли мы недолго. Елена признала, что ее звала матушка помочь с бумагами по административным делам. Когда отец лег, пришлось брать часть его обязанностей на себя. Брон же отправил двух своих детенышей в спальню графа Засольцева, чтобы они продолжали следить за состоянием главы города и вовремя подпитывали систему вентиляции легких. Хоть он и настроил ее как надо, но все-таки решил перестраховаться. Один мелкий залез в мою сумку вместе с Броном, который, как и всегда, уменьшился в размерах. Я отправился на стоянку, где меня уже ждал учтивый водитель, открывая заднюю дверь. Добрались мы до моего поместья с ветерком, а когда вышли у дома, нас встретил растерянный Игнат. «Ярослав Николаевич», — пожаловался он, — «те быстро растущие деревья в саду совсем не хотят приживаться». «А что случилось?» — хмыкнул он, отпуская водителя Засольцевых. «Сам не пойму», — пожал плечами слуга. «Если есть у вас время, могу показать. После недавнего дождя листья сразу опали, и они как-то скрючились». «Пойдем», — кивнул я, понимая, что такое нельзя откладывать на потом. «Потом я погрязну в сборах на болото, и там не будет даже минуты свободного времени». Брон ворочался в сумке, затем выскочил из нее, а следом за ним прыгнул на землю и мелкий помощник. Если Игнат и привык к Энту, то появление нового персонажа вызвало у него настороженность. «А он откуда?» — охнул он. «Произошло чудо», — улыбнулся я. «Да, Брони?» «Для нас, Энтов, чудес не бывает». Тяжело вздохнул Брон, давая понять, что объяснять больше ничего не собирается. «Это ваш Энт вывел», — улыбнулся Игнат. «А я слышал от егеря о таких выводках, ага. Вот только не верил. Думал, брешь-то не все. А вот поди-то оказывается, что это правда». «Правда», — тонко проскрипел мелкий Энт, заставляя Игната отойти на пару шагов и насторожиться. Мы оказались на месте. Я издали увидел большую делянку скрюченных лесных деревьев. И теперь это место стало похоже на какой-то погост. Ну точно, только могилок с крестами не хватает. Мрачно и неуютно здесь стало, хотя планировалось наоборот. А затем Бром проявил чудеса природной магии. Вместе со своим помощником они подпитали землю, и деревья на глазах распрямились, а затем на них начала проклевываться молодая листва. «Я никогда такого не видел», — пробормотал Игнат и даже рот открыл от удивления. «Да, быстрая работа», — оценил я, а затем обратился к Брону. «Что это могло быть? Как думаешь, тоже болотце виновато?» «Именно оно и виновато», — проскрипел Энд. Брон заметил характерные следы. С дождем принесло заразу. Теперь ее здесь нет. «Мы завтра с утра собираемся в тайгу», — предупредил я. «Ты своего помощника оставишь в поместье?» «Вряд ли», — покачал деревянной головой Энд. «С Броном пойдет. Пусть опыта набирается. Потом его передаст своим братьям, по нитям». «Ну что ж, сад поправили. Теперь можно плотно поужинать и начать готовиться к походу». «Ах да, еще нужно наведаться к Михаилу, взять оборудование для распыляющей установки». Он как-то заикался о том, что в его сарае лежат никому не нужные баллоны. Вернувшись за стол, я обрадовался. Елизавета была сегодня просто на высоте. Понимая, что в ближайшие дни я буду питаться в походных условиях, решила меня побаловать. Я оглядел несколько блюд. «Пожалуй, начну с того сочного телячьего стейка». Насладившись вкусом сочного и отлично приправленного мяса, я переключился на вкуснейший салат с морепродуктами. Затем смял всю тарелку блинов с красной икрой. Насытившись, я откинулся на спинку стула, вздохнул. Вот это кайф! Запив сытный ужин ягодным морсом, я сердечно поблагодарил довольную Елизавету. Просто повар от Бога, что тут сказать? Но затем я оставил Брона с его мелким помощником в своей спальне, а сам направился к Михаилу. Безопасника я застал за ужином, составив ему компанию за чашкой чая и насладившись общением в их семейном кругу, я вышел из-за стола. Михаил поймал мой взгляд, затем взглянул на супругу. «Мы выйдем, немного прогуляемся», — сообщил он. Добравшись до его сарая, я увидел те самые баллоны. Каждый по 10 литров, с заплечными ремнями. То, что надо. «Но кто их понесет? Тяжелые же, заразы!» — вздохнул Михаил. «Даже если нас довезут за Сольцевы, представь, сколько мы будем шарахаться по округе. Может, день, а то и больше. Возьмем с собой 3 гвардейцев графа, не вижу проблем», — ухмыльнулся я в ответ. «Кстати, хорошая идея, а?» — хохотнул Михаил, постучав по одному из баллонов. Тут же раздался пустой звук. «Они свободны, но не стерильны». «Это как раз не проблема», — задумчиво произнес я. «Нужны трубки и...» Михаил покопался за верстаком и вытащил 2-метровые полупрозрачные трубки. «Да вот же, от баллонов осталось!» Расплылся он в довольной улыбке. «Как знал, что пригодится. Даже соединители на месте, смотри». «Отлично! Это облегчает задачу». «И распариватель бы найти», — в надежде произнес я, посматривая на соседа. «Вот этого точно нет», — вздохнул Михаил. «Но у нас же есть запасливый Виталий Михайлович, тот самый профессор, помнишь его?» «Как же его забудешь? Пойдем к нему», — предложил я. «Да, он будет рад тебя видеть», — засмеялся Михаил. «Все уши мне прожужжало о заразе в тайге и монстрах». «Монстрах?» — хмыкнул я. «Любая его тема связана с монстрами», — улыбнулся Михаил. «Так что я уже привык». «Прихвати соединители, чтобы примерить их», — подсказал я. «Да, точно», — согласился Михаил, аккуратно снимая с одного конца трубки стальной пятак с резьбой. Вертинского мы нашли на крыльце. Старичок попыхивал трубкой и читал газету. «О, какие люди!» — поднялся он с кресла, разведя руки в стороны. «Заходите. Может, чаю или чего покрепче? Коньячку?» «Мы по делу, Виталий Михайлович», — улыбнулся ему Михаил после того, как тот пожал ему руку. «У вас есть распылительное устройство?» — спросил я, обмениваясь с ним рукопожатиями. «Пулевизатор на кристаллах?» — закивал Вертинский. «Я его для сада использую. Обрабатываю деревья от жуков и прочей нечисти». «Нам он и нужен, причем срочно», — произнес Михаил. «А в чем дело?» Брови старика поползли вверх. «Что вы хотите сделать?» Мы направились в сторону большого строения, больше напоминающего хлев. По пути рассказали Вертинскому о походе на болото. «Я вам одолжу устройство, но только при одном условии», — предупредил он, и я понял, что от него мы не отвертимся. Взгляд старика поблескивал в полутьме, он довольно улыбался. «Вы возьмете меня с собой». «И да, это не обсуждается». «Но...» — начал было Михаил, встретившись со мной напряженным взглядом. «Миша, я уже засиделся в своей келье». «Считай, что мхом оброс», — горько признался Вертинский, скорчив скорбную мину. «Неужели вы хотите отказать старику? Может, это мое последнее приключение?» «Да вы еще нас переживете, Виталий Михайлович», — улыбнулся я. «Я уже все сказал», — твердо произнес старик. «Как же я могу такое пропустить? Всю жизнь я собираю сведения о местных монстрах и таинственных явлениях. Это мое хобби». «Столько слухов ходит, столько я слышу в очередях на рынке. Мне бы хоть одним глазком. Ну так что?» «Хорошо, мы возьмем вас», — согласился я и сразу предупредил. «Но вы держитесь в группе и никуда не отходите». «Разумеется, что я, прыщавый юнец, чтобы лезть на рожон. Я уже столько вокруг тропинок обходил за всю свою жизнь», — довольным голосом ответил старик, открывая хлев. «Можно сказать, ветеран в этом деле». Старик толкнул скрипучую дверь, затем нащупал что-то на стене. Небольшой кристалл вспыхнул под потолком, равномерно освещая помещение. я увидел разложенный в хаотичном порядке старую мебель, какие-то фляги, несколько досок. В стороне на полу находился большой серый ящик, из которого торчали черенки лопат и мотык. Там старик и нашел распылитель с небольшим смешивающим бачком. Также он достал небольшой насос, вкручивая его в корпус устройства. Затем накинул саму насадку, похожую на конус. Все выглядело не старым, будто старик только что приобрел оборудование в одном из магазинчиков. Но резьбовое соединение оказалось чуть меньше, чем того требовалось. Через пару минут Вертинский при помощи пары переходников подобрал размеры к нашей насадке. Я даже не ожидал, что получится собрать распыливающую установку так быстро. Всего за полчаса управились. Оставив старика, который начал готовиться в дорогу, мы с Михаилом вернулись к нему во двор. Пришлось разводить очищающую смесь у его колодца. С собой я прихватил уже готовый раствор из десятка трав. Осталось лишь смешать его с водой и добавить немного катализатора, что я, собственно, и сделал. За несколько минут мы вместе с Михаилом очистили и дезинфицировали баллоны. Затем собрали всю систему и проверили ее в работе, используя обычную воду. Мелкодисперсный поток влаги вылетел метров на 5 вверх, осыпаясь моросящим дождем. И я поневоле улыбнулся. Смесь, которую я собираюсь приготовить, по вязкости почти не отличается от воды, поэтому такой напор прилично сократит нам время на ликвидацию чертового болота. «С утра будем заливать средства в баллоны», — предупредил я. «Мне нужно их подготовить». «Да, пожалуйста», — улыбнулся Михаил. «Если нужна помощь, зови». «Тут уже я сам», — произнес я и попрощался с другом. «Только завтра передай нашим помощникам емкости». «Во сколько?» «В 5 утра, а в 6 выходим», — произнес я, ну а затем направился спешным шагом в сторону новой лаборатории. Остался последний этап, и на сегодня все. В лаборатории еще находился Митрофан Игнатьевич с одним из помощников. Они уже справились с запасом лекарств, которые помощники будут продавать, пока мы будем в походе. На 4 дня точно хватит, а там, если что, они знают, как создать новые лекарства. Не зря же Митрофан Игнатьевич столько времени корпел над составлением производственных инструкций. «Что делаем, Ярослав?» — спросил старик, устало присаживаясь на стул посреди лаборатории. «Пенициллин?» «Не только», — размял я руки. «Еще и от вирусов». «Так, аира у нас нет», — удивился старик. «Ну как же нет? Есть немного. Как раз хватит для нашей миссии», — хитро улыбнулся я. «Но подожди, ты как достал их? На болото уже сбегать успел?» — икнул Митрофан Игнатьевич. «У меня есть вот это. Я достал запечатанную в пробирке пыль с драконьего когтя». Она ярко светилась красным и приковала взгляд старика. «Ух ты ж, собачья печенка!» — выдохнул Митрофан Игнатьевич, вскакивая со стула. Он подскочил ко мне, вгляделся в пробирку. «Этого не может быть! Ты где достал коготь?» «Подарила одна очень красивая девушка», — туманно сообщил я, вспоминая голубые глаза Елены Засольцевой. «Ты хочешь им заменить недостающий ингредиент?» — вновь удивился старик. «Я пришел к этому методу недавно», — сообщил я ему. «Конечно, я взял лишь фрагмент соцветия. Здесь даже 1/10 нет. Но в данных обстоятельствах придется использовать именно его». «Покажешь?» Взгляд старика по-прежнему был прикован к пробирке. «Очуметь просто! Ха! Это же коготь!» «Да, я вспомнил древний рецепт из прошлой жизни. Коготь достаточно было смешать с одним из растений, в котором содержалось много йода, и я не видел более идеальной кандидатуры, чем бурые водоросли абха. Я закинул пару грамм драконьего когтя в смесительную машину, добавил туда перемолотые водоросли, затем капнул катализатора и нажал на зеленую кнопку. Агрегат загудел, стеклянный шар начал сначала медленно, затем все быстрее вращаться, меняя угол наклона. Через пару минут все было готово. Я достал готовую смесь, почувствовал характерный запах аира болотного, затем выдохнул, присаживаясь на скамью у входа, и радостно улыбнулся. Это было самое главное. Остальное — всего лишь дело техники. Митрофан Игнатьевич был просто в восторге от того, что я сделал. Он принялся забрасывать меня похвалой и в то же время неустанно трудился наряду с помощниками. В итоге для первого баллона мы подготовили средство от бактерий, пенициллин с магическим катализатором. Для второго — средство от вирусов, раствор из мелиссы, можжевельника и выведенного только аира болотного. Также смешали с катализатором. Ну а для третьего — иссушитель. Как раз для него я пожертвовал остатками порошка из драконьего когтя и также добавил катализатор. На сегодня работа была завершена, и теперь я готов был просто дойти домой, добраться до кровати, а затем принять горизонтальное положение и уснуть. Что я и сделал. Через полчаса после освежающего душа я зашел в спальню и увидел Брона с мелким Энтом. Они замерли в углу комнаты, превратившись в обычные пни. Не стал я их отвлекать. Может, сил набираются, а, возможно, что-то выращивают под своей корой. Если это что-то важное, Брон не обязательно сообщит. Я прилег на подушку, затем закрыл глаза и отключился. С утра меня разбудил Брон, в 4:30, когда еще на дворе стояла темень. Я поначалу не понял, что происходит, но затем проснулся окончательно и начал собираться. В торопях позавтракал блинами с медом и сметаной, принял от Елизаветы небольшой рюкзак с провизией. Затем к воротам подъехали два автомобиля, а Игнат пропустил их во двор. Я уже находился на стоянке, когда из одного автомобиля, который оказался чуть больше первого, вышли три гвардейца Засольцева, одетые в темно-зеленую форму, за спинами походные ранцы, взгляды помятые и не выспавшиеся. Из второго автомобиля выскочила Елена. Она подошла ко мне и приобняла, вглядываясь в меня своими бездонными озерами глаз. «Береги себя, Ярослав», — прошептала она, вздохнув. «Я бы хотела поехать с тобой, но матушка приболела. Теперь мне одной вести дела семьи». «Я бы и так не взял тебя, Лена», — сообщил я. «Там может быть очень опасно». «Очень?» — побледнела девушка. «Я подготовился, не переживай», — кивнул я. «Все, нам пора». «Давай аккуратней там». Елена поцеловала меня в щеку и отошла чуть в сторонку, наблюдая, как подходят Михаил с Ксенией и два старичка, которые уже зацепились языками и что-то бурно обсуждали. «Доброе утро!» «И сразу к делу. Сейчас баллоны забирать», — обратился я к ним. «А затем наполним их смесями и загрузим». «Вещи пока заносите в машину», — кивнул нам водитель большого автомобиля. «Теперь я понял, что он мне напоминал». «Гибрид легкого автомобиля и автобуса, точно!» Чуть позже, когда мы загрузили наполненные баллоны и оборудование, а также мои зелья, которые я приготовил на все случаи жизни, я захватил в заплечную сумку Брона и его помощника. Напоследок Энн дал задание одному из тех мелких, кто дежурил у Засольцева, присматривать за Еленой и в целом за поместьем графа. А потом мы выдвинулись в сторону Устьябинска». «Трактир «Золотая Нива» в это же время». «Что?» — закричал на помощника Неглинский. Тот стоял красный, словно вареный рак, и хватал ртом воздух. «Юрий, ты какого рожна? Мне вчера об этом не доложил». «Так я сначала не понял, что они делают». Выпучил он красные глаза на своего начальника. «Они работали допоздна в лаборатории, а затем разошлись по домам». «Надо было сразу мне сказать об этом», — прошипел Неглинский, взмахивая руками. «А теперь что? Вот куда они поехали?» «По дороге в Устьябинск», — пробормотал Юрий. «Там одно направление, а потом наши люди их перехватят». «Не наши люди, Юра, не наши!» — с нажимом процедил Неглинский. «Это доверять надо профессионалам». «Агентство?» — удивился Юрий. «Ну да, разумеется. А что ты прикажешь делать еще в такой ситуации?» — напряженно произнес Неглинский. «Они хоть не будут светиться, тихонько проследят и доложат». «А если не согласятся?» — уставился на него помощник. «Феликс мне жизнью обязан, причем дважды», — проворчал Неглинский. «Он прекрасно помнит, как я его дочь лечил в лучшей московской клинике, причем бесплатно, а потом и матушку его с того света вернул. Такое не забывается». Глава имперских клиник подошел к столу, достал из ящика астрального ворона, переключив на один из настроенных каналов. «Добрый день, уважаемый Феликс Григорьевич!» — начал он надиктовывать, когда загорелась зеленая лампочка. «Срочное дело к вам. Нужно проследить за одними людьми. В Усть-Абинске они будут примерно через...» Он посмотрел на циферблат наручных часов. 50 минут. Скоро передам водные. Заранее благодарю вас за помощь». Он открыл коробку, и астральный ворон выпорхнул из нее. Описав дугу, он растворился в деревянной стене, направился адресату. Неглинский вздохнул, затем снял ночной колпак и швырнул его в сторону кровати. «Опять этот Нестеров, чтоб его! Дворовые псы раздербанили в разные стороны! Снова этот мелкий выскочка что-то затеял!» «Ну ничего, он выведет его на чистую воду. Как раз пора собираться на встречу с Тейлором Смитом, а параллельно держать связь с Феликсом. Интересно, что тот ему расскажет?» Нас высадили на проселочной дороге. Дальше через пару километров то самое место, куда мы и стремимся. Болото. Я огляделся. Лес вокруг. Могучий кедр, лиственница, более приземистая ель и береза. Красота, да и только. И воздух в этих заповедных местах гораздо чище, чем даже в Янтарном ключе. Кроме ярко выраженного аромата хвои, здесь чувствовался тонкий запах торфа и болотной тины. Хотя, как сказал Михаил, уже давно в этих краях опасные болота высушили. Остались лишь мелкие лужицы, диаметром метр, может, два, которые никакой опасности для человека не представляют. Да, возможно, в этих лужах можно утопнуть. Но какой идиот целенаправленно полезет в них? Если только по пьяни или в панике попадется, спасаясь от дикого зверя. Ну а зверья здесь полно. Закончил свою речь Михаил, довольно улыбнувшись. Митрофан Игнатьевич побледнел, а это значит, эффект достигнут. Мы продолжали идти вперед. Молниемет Михаила своим корпусом постукивала флягу, булькали смеси в баллонах, которые усердно тащили за спинами гвардейцы Засольцева. В моем ранце глухо позвякивали пузырьки с боевыми зельями. «И что, даже медведи есть?» — спросил Митрофан Игнатьевич. «Да полно! Ха-ха!» — воскликнул Вертинский, поправляя за спиной заплечную сумку. «И волки, и лисы, и даже монстры, похожие на ящеров, как многие говорят». Митрофан Игнатьевич тяжело вздохнул, встречаясь со мной многозначительным взглядом. «Да, вот про него в суете вчерашней я совсем забыл. Но ингредиентов пока достаточно, чтобы создать базовое зелье противообращения. На пару дней точно хватит, а там посмотрим. Мы ведь в тайге, в которой можно найти все, что душе угодно. Рай для фармацевта. Надеюсь, что в районе болот так и будет. Хотя я уже начинаю сомневаться. В крайнем случае у меня есть брон. Не вырастет то, что нужно, так подскажет, где искать». «Вы опять про своих монстров, Виталий Михайлович!» — улыбнулся Михаил. «Лучше не кричите так, а то один из них вас услышит». «Да я и так тихо говорю», — начал озираться Вертинский. «Но твои шутки, Мишаня, неуместные. Я ведь серьезно о ящерах. Одного видели даже недалеко от нашего города». «Да слухи все это, Виталий Михайлович. Всего лишь слухи», — не выдержал Митрофан Игнатьевич. «Я тоже это слышал, но никто не видел никакого монстра». «Ох, не скажите!» — покачал головой Вертинский, но потерялся в своих мыслях и замолчал. Мы продрались сквозь густой ельник, затем вышли на довольно широкую тропу. И будто все вокруг изменилось, буквально в тот момент, когда мы вышли на протоптанную дорожку. Тишина настораживала. «Охренеть!» — произнес Михаил. «Где все зверье? Птицы?» «Будто все вымерло», — подтвердила Ксения. «Пойдем еще немного вперед», — предложил я. «Раз тропа охоженная, значит, есть здесь егеря или еще кто живет». «Или браконьеры», — хмуро подчеркнул Митрофан Игнатьевич. «Или браконьеры», — согласился я с ним, чувствуя, как в моей сумке шевельнулся брон. Мы продолжали идти по буквально вымершему миру, и в какой-то момент брон зафиксировал выплеск энергии. «Наденьте маски», — воскликнул я, предчувствуя беду. «Быстрей!» Я заранее подготовил маски для всей команды и раздал каждому. Трехслойные, пропитанные усиленным нейтрализующим раствором на основе десятка уникальных трав. Сейчас каждый из нашей группы натянул маски на лицо. Пространство тут же завибрировало, затем в уши начал вгрызаться гул. Он становился все сильнее. Поднялся странный ветер. Внезапный порыв сбил листву с ближайших березок, принимая закручивать их по спирали вокруг центра. И что самое интересное, мы все находимся именно в нем. В этом самом, мать его, центре. Никто ничего не успел сделать. Аномальное болото расплылось прямо под нашими ногами. Под сапогами зачавкала трясина. «Что это? Мы в болоте?» — воскликнул Митрофан Игнатьевич. «Ярослав, что происходит? Откуда здесь топь?» — воскликнул Михаил, пытаясь дотянуться до ближайшего дерева. Но он уже увяз по щиколотку, как и каждый из нас. Гвардейцы начали материться под нос, пытаясь собрать расплывающуюся установку. «Вы что делаете?» — закричал Митрофан Игнатьевич. «Не уроните ничего в болото!» «Да быстрее же вы!» — зарычал Михаил. «Кидай мне баллон, ну же!» «Нет, мы не успеем собрать распылитель. Слишком все быстро происходит». Топ чавкала под нами, жадно поглощая своих жертв. Словно зверь, почуявший вкус крови, с каждой секундой она засасывает нас все сильнее и сильнее. Вот уже и ближайшие деревья хрустнули, покачнулись и начали постепенно погружаться в болото. «Нет, не успеем». «Но есть и другое решение. Так мы можем выбраться без лишних жертв». «Ярослав, ты что делаешь? Помогай!» — закричал Михаил, погрузившись уже по колено в трясину. Он пытался присоединить к баллону трубку. «Можешь не пытаться», — обратился я к нему. Затем положил руку на деревянный пенек, выглянувший из заплечной сумки, и выплеснул в него изрядное количество маны.